С 22 по 27 июля во многих странах прошли мероприятия, посвященные 63-летию победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. В швейцарском кружке по изучению идей Чучхе прошел научный семинар по бессмертному классическому труду Ким Ир Сена. «Сорвем агрессивные поджигательские действия империалистов, защитим мир и независимость». А в малийской школе «Прогре» нигерийской компании «Вазир» и гвинейской компании «Гико Прогресс» состоялись публичные читки. В городе Гуаранда эквадорской провинции Боливар прошли торжественные собрания и кинопросмотр, а в Нигере, Таиланде и Словении кинопросмотр корейских фильмов. Выступавшие рассказывали о бессмертных заслугах Ким Ир Сена в достижении победы в войне. На кинопросмотрах были продемонстрированы корейские документальные фильмы «Ответ Кореи. Кто начертал 38-ю параллельную демаркационную линию?»